Мила Реброва. Похищенная невеста для мажора. Глава первая. «Немедленно открывай, паршивец!» — заставляет меня замереть на месте, стук в дверь, сопровождаемый гневным рыком отца. Я только и успел затащить Галаеву в свою берлогу. Черт! Вот же подстава! Сжимаю я кулаки от злости и иду по направлению к входной двери. «Отец, ты немного не вовремя. Где девчонка?» Отталкивает меня родитель, даже не дожидаясь того, чтобы я открыл до конца дверь. «Какая девчонка?» Приподнимаю я в удивлении бровь. «Хорошо, что запер рыдающую дрянь в спальне. Ты, дурачка-то, из себя не строй. Где дочь Бакира? Ты совсем с ума сошел делать такое?» Негодует отец. «Да с чего ты...» «Помогите!» Руша все мои старания, кричит стерва из спальни, где я запер ее. Две минуты назад ведь рыдала, умоляя отпустить ее. Надо было заткнуть ей рот, чтобы не смела меня подставлять. «Что ты с ней сделал?» — требует ответа отец, отталкивая меня со своего пути и идя на непрекращающийся зов девчонки. «Она сама виновата. Довела меня. Вот я и решил ее проучить. Да ничего я с ней не сделал!» — закатываю я глаза в ответ на его шокированное выражение лица. «Отец у меня тот еще праведник». «Взрывной, но чертовски правильный. Ты хоть понимаешь последствия своей выходки? Теперь тебе придется жениться на ней», — как полному идиоту объясняет он мне. «Это с какого перепугу?» — лезут уже мои глаза на лоб. «А с такого, что вас видели? Бакир считает, что ты похитил его дочь, так как он никогда бы не согласился отдать ее за тебя», — взмахивает он руками. «Отдать ее за меня? Не сразу догоняю я. Да я бы в жизни не взял ее замуж. Теперь...» «Придется. И винить в этом, кроме самого себя, тебе некого», — отрезает отец и открывает дверь, в которую не перестает тарабанить Саида. «Пома...» — замолкает она на полуслове, когда видит моего отца. Серовато-зеленые глаза девчонки расширяются от шока, а я в очередной раз сжимаю кулаки, чтобы не стукнуть эту мелочь. «Объяснитесь, юная леди», — напирает на совершенно бледную девушку отец. Она вжимается в стенку за спиной и дрожит, стискивая тонкие белые пальцы в кулачки. Губы трясутся, глаза как блюдца. «Он меня похитил!» Наконец вскрикивает она, вновь начиная рыдать. «Вот ведь придурочная. Можно подумать, ее тут насиловали. Подумаешь, чутка попугал. Это я уже понял», — кривится отец. «Я извиняюсь от лица семьи за этого несчастного. Но надо принять последствия, ведь ущерб уже нанесен, и фарш обратно не прокрутить. Вам придется пожениться». «Пожениться?» — выдыхает Саида, гневно сверкнув глазами. «Надо же, даже забыла на секунду про свои слезы». «Да я лучше умру!» — недолго дрожала, как перепуганный заяц, зараза рыжая. «Так бы и придушил за тонкую шейку». «Да-да, отец, ты видишь, она не горит желанием выходить за меня, а я не хочу жениться на ней», — лениво замечаю, отвечая ухмылкой на бешеный взгляд рыжеволосой фурии. Сочетается же в ней несочетаемое. То испуганная мышка, то готовая наброситься львица. Хрен поймешь, где настоящая. Да мне и плевать. Еще бы я не разбирался в ее тонкой душевной организации. «Что вы тут развели? О чем вы?» Раскрасневшись, вновь размахивает отец руками. «Что за чушь и бред? Просто оплоумели. Совсем молодежь распоясалась. Жениться они не хотят. Думаете, шутки шутить с вами буду? Вы поженитесь, и точка. Отец!» Кидаюсь я к нему, поняв, что дело запахло жареным. «Я не женюсь на ней. Я просто хотел проучить наглую девчонку. Не смей меня позорить и так говорить о своей будущей жене», — проявляет нетерпение отец, буравя меня убийственным тяжелым взглядом. «Ты сделаешь так, как я скажу, чтобы не опозорить род Юсуповых. Понял меня, мелкий паршивец?» «Что значит проучить? Я как тебя воспитывал?» «Давайте попробуем договориться», — выставляет она руки вперед. «Я могу придумать, что ходила к подруге. Он ничего со мной не сделал. Я просто сидела запертая в спальне. Сделаем вид, что ничего не было. Никто не узнает». «Ты вроде не выглядишь глупой», — перебивает Саиду отец, когда я уже начинаю радоваться, что выход найден и все на мази. «Считаешь, что можешь утаить шило в мешке? Да дело даже не в этом. Дело в чести и в наших законах». «Почему я должна подчиняться устаревшим законам и становиться пострадавшей стороной? Это несправедливо!» – психует девчонка. «Я не виновата, что меня похитили, а страдать мне? В Европе никто уже не считается с подобными традициями». «Ты, я смотрю, дерзкая и смелая», – смотрит на нее с интересом отец. «Вряд ли ты будешь страдать. Ты не дашь себя в обиду в этом браке. А что до Европы, так ты не там, а здесь. А здесь мы чтим законы». «Отец!» – снова вклиниваюсь я. «Я думал, ты несерьезно. Ну, накажи меня, я готов понести наказание, только не жениться. Я еще слишком молод для этого». И попросту не хочу, тем более на ней. Пренебрежительно смотрю на девчонку, и она отвечает мне точно таким же взглядом зеленых глазищ. «Ух, ведьма!» «Цыц!» — кидает он на меня гневный взгляд. «Прекратите истерику, дети! С того момента, как ты ее похитил, — тычет он в рыжую пальцем, — ты стал взрослым. Уже не получится сыграть в маленького мальчика. И кто, кстати, просил увеличить тебе содержание и допустить до активов компании для развития собственного бизнеса? Значит, для этого ты взрослый, а как жениться, так сразу в кусты. Так не пойдет, сын. А вы, юная леди, — переводит он серьезный взгляд на Саиду, — поверьте, вам не придется жалеть о замужестве. Если мой сын будет вас обижать, немедленно сообщайте мне, я найду на него управу». Саида. В полнейшем шоке смотрю на отца Юсупова. Такого оборота событий я не могла представить даже в худшем своем кошмаре. Выйти замуж за этого неандертальца? Да худшей участи и быть не могло. Этот невыносимый мажор и так доставал меня по всякому поводу. Что же будет, если его отец насильно женит его на мне? Я вообще замуж не хотела. Не после того, как отец поступил с мамой. Для женщины нет ничего хуже брака, который делает ее беспомощной марионеткой в руках мужчины. Только-только избавилась от Мирзоева, которого упорно пытался навязать мне отец. А тут... Отец, боже! Он же убьет меня, когда узнает, что я связалась с сыном его врага, и даже слушать не станет, что в том нет моей вины. От этой мысли на глаза вновь наворачиваются слезы. «Отец, послушай, это же дочь Галаева, помнишь такого?» Словно прочтя мои мысли, говорит Заур. «Неужто ты хочешь породниться с ним? Неважно, чья она дочь. Главное, что ты ее тронул. А раз тронул, значит, женишься, и точка. Ты наши законы знаешь». Непримиримо отрезает Юсупов-старший. «Успокойся и прими все как данность, сын. Раз успели доложить мне, то и Бакир в курсе твоего подвига. Нужно было думать о последствиях, когда ты заталкивал в машину дочь из приличного дома на глазах у главных сплетниц. А теперь вон отсюда. Я позвонил твоей тете. Она будет с девушкой до вашей свадьбы. И не дай бог тебе придет в голову выкинуть что-то, что опозорит меня еще больше. Ты меня знаешь. Свадьба будет через неделю. И это решенный вопрос». Заур с рычанием вылетает из квартиры, громко хлопнув дверью, а я начинаю позорно рыдать, больше не сдерживая всхлипы. Одна мысль о том, что отец уже в курсе событий, он же убьет меня. А мама? Ей теперь придется расплачиваться за мою ошибку. Так ведь всегда было, накосячу я, отвечает мама. Ведь, как говорил отец, воспитание дочери – забота матери. И если дочь совершает ошибки, то виновата тоже мать. Хватит плакать, не конец же света в самом деле. К моему удивлению, совсем незлобно пробасил Юсупов-старший. «Вы, молодежь, такая нежная. В наше время жених и невеста даже не знали друг друга до свадьбы. И ничего, жили как-то, притирались». На это я начинаю плакать лишь громче. Мне жутко стыдно за свое поведение, но жалость и страх так сильны, что остановиться я просто не в состоянии. К счастью, вскоре оставив меня на попечение своей сестры, мужчина уходит. «Ну, хватит плакать, дочка», — говорит мне тучная женщина за 50. Она не выглядит злой, что уже радует. «Лучше позвони домой и объясни все. Вахид сказал, что лучше всего будет, если твои родные не узнают о том, что это нежеланная свадьба». Огорошила она меня. «Скажи, что вы с Зауром влюбились друг в друга, но не смогли признаться в своих чувствах из-за вражды ваших семей». «Но зачем?» Справившись с первоначальным шоком, выдыхаю я. «Затем, что может разгореться война». «Не хочу оскорблять вас, но все знают, что твой отец и двоюродные братья не отличаются терпимостью». «Это еще мягко сказано», — качаю я головой. «Мужчины в моей семье были взрывными. Если я так скажу, от меня откажутся», — вздыхаю я. «Стоит ли говорить о том, что мне в жизни не хватит духа на то, чтобы сказать такое отцу? Признать свою вину в том, что сбежала с мужчиной, против которого вся моя семья? Они и так откажутся, милая», — грустно качает головой женщина. «Но сказав, что ты согласна на брак, ты, по крайней мере, предотвратишь новый виток этой бессмысленной ненависти между нашими семьями».